очень темно. Лишь тонкий луч света пробивался из-под двери. Из комнаты доносились два голоса. Он узнал голос Альберта, отрывистые слова, акцент, но сама манера говорить была сейчас совсем иной. Джей однажды заметил, что у Альберта немецкий акцент. Ну хорошо, акцент чувствовался и сейчас, но почему Альберта говорит таким робким тоном? Харви приложил ухо к двери. Удавалось разобрать лишь отдельные слова. Но вот одно прозвучало отчетливо. Найровилл. Да, он не ошибся. Найровилл. Харви опустился на колени и заглянул в замочную скважину. Видно, ничего не было. Мешал ключ. Он не помнил, есть ли окно в аллее. Нет. Подумал он, это уже безумие. Если его поймают там, все, конец. В аллее? Хотели поговорить с хозяйкой дома и без ботинок? Нет, так нельзя. Если мы станем ждать решения из Найровилла, ничего так и не будет сделано. Это был второй голос. Он прозвучал довольно громко, женский голос. Но в нем было что-то неожиданно знакомое. Харви задумчиво посмотрел на светлую полоску под дверью. А может быть... Он лег на бок, заглянул в щелку. Из этого положения Харви не мог заметить 200-фунтовую тушу тети Фриды, ковылявшей по коридору со своей обычной рюмкой портвейна. Поскольку старая дама вот уже много лет совершала это путешествие без всяких происшествий, она оказалась совершенно не готова к столкновению с распростертым на полу человеком. Это был вопль из глубин ада. Он пружиной подбросил Харви с пола и погнал вверх по лестнице. Бедный Харви и не предполагал, что может так быстро бегать. Вот он, наконец, день, которого ждали и боялись. Сегодня встреча с директором. Агенты длинной чередой с мрачноватыми лицами стекались к дворцу правосудия. Харви, глубоко задумавшись, молча шагал рядом с Джеем. Он все еще был под впечатлением вчерашнего происшествия. Хотя, в общем-то, ему повезло. Вопли тети Фриды отвлекли внимание, и он смог, предварительно захватив ботинки, незаметно уйти из Гейларда. А когда вернулся, Джей был уже там и рассказал ему все подробности. Альберта сказала Джею, что тетя Фрида споткнулась и упала в холле. Такое случалось и раньше. Но ничего ужасного с ней не произошло, хотя синяк на бедре образовался огромный. Вообще-то тетя жаловалась, что в холле был вор, но Альберта считает, что это не вор, а джин из бутылки. В последнее время тетя частенько наведывалась в буфетную. Портвейн оставил у Харви на новом сером костюме пятно. От него попахивало. Харви беспокоился, вдруг директор учует. «Ты сегодня не в духе, Харви? А чему радоваться? Посмотри на инструктора, он будто на гильотину идет». «Ну, это может быть притворством», — заметил Джей. «Психологическая обработка перед встречей с директором». «Ну, возможно, ты прав. Притворства кругом очень много», — со значением проговорил Харви. Последовала пауза, и он почувствовал, что Джей обдумывает его слова. Ему захотелось даже спросить напрямик, что все это значит. Но вместо этого он сказал: «Не верю я в эту пуговицу директора. Не верю. Наверное, он дает отзыв о классе в целом. Ну, нравится ему или... не нравится. Нельзя верить всему, что у нас говорят. Джей не ответил, и дальше они шли молча. Во дворце правосудия охранник повел их к лифтам. При их приближении открылись две кабины, зарезервированные для класса. Харви не переставал изумляться слаженностью всего, с чем они сталкивались в ФБР. Никаких накладок, задержек или опозданий. Оборудование никогда не подводит. Никто не делает ошибок. Бюро представляет собой сложный, хорошо отлаженный механизм, требующий безупречной работы всех деталей. Самый маленький сбой может привести к самым непредсказуемым последствиям. Они мягко поднялись на 8-й этаж. Лифт едва слышно гудел, но самого движения заметно не было. Выйдя из него, направились по безупречно чистому коридору и остановились у двери с табличкой «Директор Федеральное бюро расследований». Инструктор оглянулся на толпу агентов. Вытащив из нагрудного кармашка платок, промокнул лоб, а затем аккуратно сложил его и засунул обратно. Инструктор не скрывал от класса, что очень волнуется. Да и что скрывать? Все его будущее зависело от последующих нескольких минут. Поправив галстук, он осторожно открыл дверь. Просторная приемная, где сидит секретарша в кабинете директора, была еще с полдюжины старших служащих бюро. Но Харви видел только его внушительного человека в сером костюме из плотной синтетической ткани, стоявшего у свернутого флага. Хмурое лицо, квадратный подбородок, густые черные волосы. Взгляд темных глаз из-под кустистых бровей, казалось, пронизывает насквозь. Одним словом, лицо, которое, наверное, никогда не смеялось, никогда не плакало и могло выражать только гнев. Ну а как прошла сама церемония представления, Харви вряд ли смог сказать. Он пережил ее, будто во сне, ничего не запомнил. На следующий день, в перерыве между занятиями, Харви заметил. У Хоукинса было страшно, а уж у директора... Но и визит к Хоукинсу я никогда не забуду. И этого типа, который меня сопровождал, помнишь? Не мой, жуткий тип. Помнишь его? Смутно, — ответил Джей. Я по-прежнему думаю, что это он встретился нам тогда на пути. Ты его с тех пор не встречал? Джей вскинул на него глаза. Харви сразу пожалел, что задал этот вопрос. «А где бы я мог его встретить?» — проговорил Джей. Он не сводил внимательных глаз с Харви. «Не знаю, просто думал, вдруг...» «Нет, я его не встречал». До конца перерыва он то и дело поглядывал на Харви. После занятий Харви расстался с Джеем и отправился за покупками. Скоро он увидит свою семью, и нужно порадовать их подарками. В Гейворд вернулся уже около полуночи. Переоделся в пижаму, почистил в ванной зубы, подняв голову, с удивлением увидел в зеркале Джея. Харви не слышал, как тот поднялся по лестнице. Джей первым нарушил молчание. «Ну что, купил подарки?» — проговорил он любезным тоном. «Ага», — буркнул Харви, и поставил щетку в держатель над раковиной. Матери духи, а сестре альбом с пластинками. «А что ж ты не взял духи у агента в лаборатории?» — поинтересовался Джей, выходя в комнату. «Он любые может сделать. Ну, эти красивые бутылочки с этикеткой, они лучше смотрятся. И вообще...» — Харви повесил полотенце и открыл аптечку. В этот момент произошло нечто любопытное. Когда Джей прикуривал сигарету, огонь от спички отразился в зеркале аптечки. Харви понял, что, передвигая дверцы аптечки, можно следить за Джеем по отражению в большом зеркале над туалетным столиком. Два зеркала позволяли все прекрасно видеть, не отходя от умывальника. Джей сел на край кровати спиной к зеркалу и начал развязывать шнурки ботинок. Харви в раздумье поджал губы, а потом спросил с напускной небрежностью.

них начинали с телефона и бюро. А когда заменил остальные соответствующими им цифрами на телефонном диске, в Весперсе на каждом столике стоял аппарат, то получился номер телефона ЕХ-7-42-83. Интересно. После обеда Харви сразу вернулся в Гейворд. Почти во всем доме было темно. Свет горел лишь в холле. Харви сразу же решил заняться комодом Джея. Проверив края, нет ли печати или сторожевых устройств, он осторожно вытащил ящичек. Как Харви и ожидал, ящичек оказался чуть короче других. Положив его на кровать, Харви нагнулся и заглянул внутрь. В заднюю часть комода было встроено что-то наподобие полки. Он почувствовал, как кольнуло в животе, когда увидел на этой полке коробочку аспирина. Рядом с аспирином лежал тупоносый револьвер. Там было слишком темно, чтобы разглядеть его как следует, но все же Харви решил, что это Кольт Кобра, маленькое удобное оружие с убойной силой обычного служебного револьвера. В день выпуска Харви получил документы. Револьвер Смит энд Вессон с 6 патронами, назначение в Феникс, штат Аризона, и стандартное напутствие «Только не подведите бюро». Попрощавшись с коллегами, он заказал билет на самолет и последний раз пробежался по магазинам. Было 4 часа дня. Джей уже успел уложить почти все свои вещи. «Я начал беспокоиться», — сказал Джей. «Подумал, что ты уехал, не попрощавшись. Надо было кое-что купить. Я же еду сначала домой. У тебя во сколько самолет?» «В 5:30. Думаю прибыть в Нью-Йорк к 6:30. «А как будешь добираться в Альбукерк?» — спросил Харви. Ему было очень интересно, куда Джей едет в действительности. «Еще не знаю. А ты?» «Да, я заказал билет. Лечу через неделю, если считать с воскресенья». «Ну, прекрасно. Целую неделю проведешь дома». «Ну, я пошел». Поставив чемоданы у порога, он повернулся и протянул руку. «Все было прекрасно, Харви. Желаю удачи». «Тебе тоже, Джей», — сказал Харви, энергично пожимая ему руку. Больше он Джея Ван Влака никогда не видел. Было около 6 часов, когда Харви спустился по лестнице в гостиную. Альберта только что вернулась из магазина и бросила несколько свертков в большое кресло. Сейчас Альберта казалась несколько моложе. Светлые волосы не были уложены в прическу, а спадали на плечи. Ей очень шел коричневый костюм с норковым воротничком. «Итак, еще один специальный агент отправляется в путь». Она стянула перчатку и небрежно бросила ее на свертки. Хотя Альберта мало улыбалась, в голосе звучала саркастическая нотка. «Теперь, конечно, преступность и шпионаж резко пойдут на спад благодаря специальному агенту Такеру». На эту колкость Харви ответил улыбкой. «Альберта, из всего Вашингтона мне будет не хватать только вас». «Ну, понятно, понятно. Галантность на прощание. Интересно, почему я не слышала от тебя ничего приятного раньше?» — произнесла Альберта, пристально глядя ему в глаза. Она сняла другую перчатку, потом расстегнула жакет. Обычно Харви легко чувствовал себя с женщинами, но Альберта его подавляла. Он вдруг растерялся, его всегдашнего шарма как не бывало. Чуть не забыл, он поставил вещи и полез в нагрудный карман за бумажником. «Вчера вечером я воспользовался телефоном, звонил домой. У меня тут где-то записано, сколько нужно платить. Кажется, $3 с чем-то». «Вот как? А, значит, я вовремя вернулась домой». «Вероятно, мистер Ван Влак тоже?» «Нет, не думаю, Альберта. Сейчас найду». Он вытащил из бумажника несколько карточек и прочих бумажек и начал их перебирать. «Ничего, оставьте, сколько считаете нужным». Неожиданно голос ее едва заметно дрогнул, и Харви это сразу почувствовал. Роясь в бумажнике, он забыл о клочках, которые склеил лентой. Наверное, она их увидела. Дурацкая оплошность. Харви быстро убрал бумажник. «Никак не могу найти Альберта, но, наверное, $4 хватит». Сомнения, видела ли она эту бумажку, рассеялись, когда Харви поднял глаза и протянул ей деньги. Лицо Альберты было пепельным. Совершенно очевидно, бумажка говорила ей гораздо больше, нежели ему. «Что-нибудь случилось, Альберт?» Ее лицо было лишено всякого выражения, кокетство исчезло. «Все в порядке». Харви нервно взглянул на часы. «Мне пора в аэропорт». Он отвел взгляд, сунул альбом с пластинками под мышку, нагнулся за чемоданами. «Спасибо за все. Когда ваш самолет?» Голос был неестественно спокойный, но глаза блестели. «Где-то около 8:30». Харви зябко поежился. «Прощайте, Альберт». «Прощайте». Она стояла в той же позе и смотрела перед собой. Харви закрыл дверь. «Привет». «Добрый вечер, сэр», — живо ответила девушка. «Я могу вам помочь?» Она была маленькая и аккуратная, уголки глаз чуть подняты вверх, как у сиамской кошки. «Можете», — кивнул Харви, ставя свой багаж на весы рядом с билетной стойкой. «Куда идти на посадку?» Харви протянул свой билет. «Выход 7В, 8:30». «Почему всегда бывает именно так?» — вздохнул Харви. «Прошу прощения. Но каждый раз, когда я откуда-нибудь уезжаю, я встречаю красивую девушку. Почему я никогда не встречаю ее по приезде?» Это был трудный вопрос. Девушка долго обдумывала ответ, потом выпалила. «Я все время была здесь, просто вы меня не заметили». Харви решил пообедать. У него было хорошее настроение. Беспокойство, вызванное реакцией Альберты на бумажку, сменилось безразличием. Как и Джей, она принимает какое-то участие в учебном процессе. Но он прорвался через все заслоны. Теперь он настоящий агент. А уволиться может в любую минуту. И над его головой не будет ни облачка. Он действительно уволится, если обстановка в полевой конторе не изменится к лучшему. Такие мысли позволили Харви отделаться от неприятных ощущений, донимавших его последние 8 месяцев. Впереди неделя отдыха дома. Было уже 7:45, когда он пробрался сквозь толпу к телефонной кабинке. Хотя свой маршрут он сообщил, полагалось еще раз позвонить перед вылетом. Нет ли сообщений из главной конторы? К тому же мать и сестра обещали встретить его на железнодорожном вокзале, последний отрезок пути до Иглз-Нотч. Он проедет поездом, воздушного сообщения с городком нет, так что нужно сообщить им по телефону, когда он прибудет. Ответила сестра. «Привет, грязнуля», — сказал Харви. «Не называй меня так, а то плохо будет». «Но, милая, я всегда называл тебя грязнулей», — подтрунивал Харви. «Называй меня Глэдис, черт возьми, понял?» «Ладно. Слушай, скажи матери, что я буду поездом с Центрального в 10:27. «Одну минуту. А альбом мне купил?» «Купил. Ну, спасибо. Ты очень милый. Увидимся через несколько часов. Хорошо. Пока». Положив трубку, Харви несколько секунд стоял в задумчивости. Затем механически набрал номер, записанный на склеенной из клочков бумажки. Он был готов к тому, что такого номера среди действующих нет. Послышались обычные гудки, и у него заколотилось сердце. «Хеллоу?» Лицо Харви исказилось от изумления. Он узнал голос. Это был голос подруги Альберты. «Хеллоу?» Повторил голос, но уже нетерпеливо. Очень осторожно, так обращаются со взрывчаткой, он положил трубку на рычаг. Спустя полчаса после телефонного разговора Харви перехватили по пути к самолету двое агентов. Полчаса на обдумывание такого поворота событий. Теперь, когда он сидел в машине бюро между двух агентов, некоторые вопросы получили ответы в его усталом мозгу. Гейвард, таблетки аспирина, странная личность Джея, вытатуированные цифры под мышкой, номер телефона — все это не было его фантазией. Джей, Альберта, ее странная подруга, они все участвуют в какой-то загадочной игре, но какой? И почему Харви Такер? Почему Джей пригласил его в Гейвард? Так было запланировано. Надо подождать, скоро все прояснится. Если его будут допрашивать в конторе, он тоже кое о чем спросит. Мысль его прервалась. Машина замедлила ход перед выездом на главную магистраль. Водитель оглянулся через левое плечо, определяя интервал движения. Харви с удивлением увидел, что это тот самый человек, который сопровождал его во дворец правосудия, немой. У него мороз пробежал по коже. Вместо того, чтобы направиться в Вашингтон, машина свернула в противоположную сторону. «Эй, в чем дело?» — вскинулся Харви. «Я думал, вы меня ведете в контору». «Спокойно, парень», — сказал агент постарше. «Это другая контора. Давай-ка посмотрим, что у тебя в сумке». Он мягко, почти нежно забрал из рук Харви сумку. «Да это всего лишь альбом с пластинками. Я купил его сестре». Агент, быстро осмотрев вещи, вернул сумку. «Заглянем в твой бумажник, окей?» Не дожидаясь ответа, он полез во внутренний карман Харви и вытащил бумажник. «Посвети Готти». Водитель послушно включил внутренний свет. «Вот она», — объявил агент, показывая склеенную бумажку. «Как это к тебе попало?» «Я думал, меня хотят видеть в конторе», — проговорил Харви. «Слушай, парень», — сказал агент, убирая бумажник Харви в свой карман. «У тебя серьезные неприятности». Ты даже не представляешь, насколько серьезное. Так вот, нам нужно знать, как ты вышел на эту бумажку и почему сейчас звонил по телефону. Хотя голос агента звучал тихо и проникновенно, в нем было что-то такое, от чего у Харви холодок пробежал по коже. Я видел, как мой сосед по комнате, Джей Ван Блак, несколько дней назад разорвал эту бумажку, я склеил ее заново. Он вел себя очень подозрительно, и я заинтересовался. Ну, а сегодня, когда звонил домой, решил набрать тот номер. Ты знаешь, кто тебе ответил? Знаю, кивнул Харви. Этот голос узнал бы любой. Мне известно кое-что об этом человеке. В Гейварде с Альбертой Найровилл. Молодой агент тихонько присвистнул, и старший бросил на него укоризненный взгляд. Потом, повернувшись к Харви, он сказал: «Ну, может, расскажешь нам все о Найровилле?» Как только Харви упомянул об Альберте и Найровилле, он понял, что совершил ошибку. «Наверное, я уже достаточно наговорил. Подожду, когда приедем в контору. А ты обсуждал это с кем-нибудь еще?» «Нет, ни с кем. И теперь не собираюсь. Объясните же, в чем дело тогда, и я расскажу, что знаю». Агенты переглянулись, и потом несколько минут ехали молча. Затем старший сказал: «Вот и вон там ресторан. Давай остановимся, мне надо позвонить». Машина свернула на стоянку у маленькой таверны. Старший вышел и скрылся внутри. Харви несколько раз пытался завести разговор, но младший агент, хоть и был приятный на вид, оказался весьма неразговорчивым. Единственное, что Харви услышал, его зовут Боб, старшего Эверетт, а новые агенты умеют устраивать себе крупные неприятности. Харви мысленно с ним согласился. Минут через 20 появился Эверетт. «На озеро Готти», — хмуро сказал он, садясь в машину. «Мэджик Лейк». Харви почувствовал, как молодой агент нервно ерзает на сиденье. «Жесткий вариант, Эверетт?» «Куда мы сейчас?» — безразлично спросил Харви. Но ответа не последовало. Вечер был чудесный. Серебристые облака быстро проплывали мимо огромной луны. Машина бюро шла довольно долго, на большой скорости. Харви показалось около часа. Он наблюдал в окно, как местность становится все гористей, безлюдней. Лишь несколько слов было произнесено после остановки у таверны. Боб предложил сигарету. Харви отказался, и тот пробормотал сокрушенно: «Похоже, ночь будет длинная». Вот и все. Харви знал, что говорить не имеет смысла. Агенты погрузились в свои мысли. Очевидно, обсуждать с ним что-либо они не имели права. Для них он был всего лишь новым агентом, который с самого начала испортил себе карьеру. Конечно, могло оказаться, что это всего лишь попытка выяснить, чего стоит новый агент. Листок бумаги, Альберта, Джей, цепочка, которая покажет бюро, умеет ли Харви Такер проследить логическую последовательность явлений. Чем больше он об этом думал, тем вероятнее казался ему именно такой вариант. Вполне возможно, сейчас в ночи мчатся еще 15 машин бюро, и в каждой на заднем сиденье новый агент. Во всяком случае, он устал. Всю неделю дома он проведет в постели. К черту бюро, к черту директора. Ой, к черту их всех. Харви откинулся на спинку сиденья и вскоре задремал. Сразу за этим подъемом Готти. Голос разбудил Харви. Он выглянул в окно. Машина сворачивала на грунтовую дорогу. «Далеко еще?» — спросил Боб. «Около мили», — сказал Эверетт. «Дорога плохая». «Ты давай осторожнее, Готти». Водитель кивнул. Через некоторое время они выехали на большую поляну с видом на озеро. Эверетт открыл дверцу и вылез. «Окей, Такер, это здесь». У Харви сердце забилось сильнее. Он ожидал увидеть здесь кого-то из агентов, с кем учился, ну хотя бы того же Джея. Все это стало походить на детскую игру. Он зевнул и, придерживая драгоценный альбом, выбрался из машины. Вид открывался перед ним потрясающий. Черная вода, из нее торчат высокие изломанные скалы, вдалеке водопад, длинная лента в лунном свете. От всего этого захватило дух. Но больше всего поразила полнейшая тишина. Хотя до водопада было не больше мили, звуки падающей воды сюда не доносились, будто в немом кино. Само озеро Magic Lake казалось сгустком какой-то зловещей черноты, застывшим плевком дракона. Единственный звук кваканья лягушки только подчеркивал мертвенность тишины. Впервые Харви стало по-настоящему страшно. «Ничего себе видика», — проговорил Эверетт, никому конкретно не обращаясь. «Фантастика», — сказал Харви севшим голосом. «Ты о тишине?» — спросил Эверетт. «Да, впечатляет». Здесь какая-то особая формация скал влияет на акустику. К тому же водопад — это оптическая иллюзия. В действительности он гораздо дальше, чем кажется. И вода падает не в озеро, а в расщелину за ним. Когда... Давайте покончим совсем и уедем отсюда, — прервал его Боб. Здесь мне как-то не по себе. Что ты нервничаешь? — удивился Эверетт. Можно подумать, в оборот взяли тебя, а не этого парня. Харви не обратил особого внимания на эти слова. Очевидно, агенты хорошо вошли в свою роль. Ну что ж, если они решили напугать его, то место выбрали удачное. С другой стороны машины появился водитель. Он нес длинную цепь и маленький металлический ящичек. «Цепь не надо, Готти», — сказал Эверетт. «Такер разумный парень. Он никуда не денется, верно, Такер? Ты ведь можешь избавить всех нас от очень тяжелой ночи. Мы уже по этой дороге ходили, рано или поздно ты расскажешь нам все, что знаешь, до мельчайших деталей». «Для начала Готти может несколько раз протащить тебя за пятки по озеру, а если не поможет, мы воспользуемся барбитуратами из этого ящичка, накачаем тебя пентотелом натрия, только на это уйдет много времени, да и тебе будет только тяжелее». «Вот оно, последнее испытание. Стоек ли он под угрозой пыток? Но что, если это не проверка? Не может быть. А вдруг... Да, вполне естественно, что его испытывают. Агенты всегда могут попасть во вражеские руки. Как получилось, например, с Фрэнсисом, Гэри Пауэрсом из ЦРУ. Как они будут себя вести? Пойдут ли на сделку? Конечно, такие вещи следует знать еще до того, как агент покинет школу, но это уже слишком. Эти двое не смогли бы сыграть головорезов даже в детской постановке. Только Готти из них с характером. В нем есть что-то такое, что любой испугается. «Так что давай-ка выкладывай», — сказал Эверетт. «Все, что ты знаешь о Найровилле и прочее». Харви молчал. Кругом было тихо, только безголосый шуршал чем-то в багажнике машины. «Ну ладно, парень», — вздохнул Эверетт, — «иди сюда». Он показал на то место, где Готти деловито раскладывал надувной резиновый плотик. Криво усмехнувшись, Харви перешел, куда было велено. «У тебя последний шанс, Такер», — продолжал Эверетт все тем же терпеливым тоном. «Не воспользуешься им, отправишься с Готти на озеро». «Ну, хочешь что-нибудь сказать?» «Да». Харви поглядывал на тяжелую цепь, которую тащил к нему Готти. «Я хотел бы завещать свое тело медикам». «Ну ты нахал, Такер, ну нахал», — заметил Боб, который, казалось, все больше нервничал. «Да бросьте вы», — взорвался Харви. «Он устал от этой игры, вероятно, он проваливает испытания, но ему уже все равно. Вы, ребята, фальшивки. Я вас понял сразу, как сел в машину. Это многозначительное молчание, да ваш немой, наверное, трясит, как...» Он не договорил. Водитель ударил его по лицу двухдюймовой цепью и выбил передние зубы. Харви упал на землю. «О, боже мой!» В голосе Харви прозвучали одновременно ярость и ужас. Он поднялся на ноги, держа одной рукой альбом, другую прижимая к губам. «Идиот проклятый!» Он был совершенно ошеломлен, по щекам текли слезы. Водитель снова поднял цепь, но Эверетт опередил его, закричав: «Прекрати, Готти, что с тобой такое? Сказано же было следов не оставлять». Харви чувствовал, как распухают губы, но боль еще не прошла. Он медленно покачал головой. Во все происходящее просто не верилось. Этого не может быть. Но тут же нахлынуло осознание того, что это реальность. Но разве так можно? Он ведь ничего не знает. Его затрясло. «Эверетт», — заговорил молодой агент, — «этот парень не шпион, мы это знаем. Одно дело встряхнуть его немножко. Заткнись. Давай, Готти, устраивай его на плот». Водитель вытащил из-за пояса пистолет и указал им в сторону резинового плотика. Харви вздрогнул. У него начали закрываться глаза. В этот момент из-за облака вынырнула луна. Божий дар в последнюю секунду. Харви бросился к черной воде. Два выстрела один за другим. Потом третий, пуля срикошетила от большого валуна и попала ему в ногу. Харви упал, будто его сшибло пушечным ядром. Эверетт подобрал три гильзы от люгера, а водитель медленно подошел к лежащему человеку. «Бога ради, Эверетт, не позволяйте ему. Теперь у нас нет выбора», — сказал Эверетт, отворачиваясь. Харви видел, как приближается темный силуэт. Люгер смотрит ему прямо в лицо. Выстрел. Последний хрип умирающего. «Выстрели-ка еще раз, Готти», — посоветовал Эверетт. «Он легко не сдается». Водитель отрицательно покачал головой, глядя на подергивающегося Харви. Последняя судорога, и тело стало неподвижным. «Хватай за ноги, Готти». Комковатое пухлое облако унеслось прочь, обнажив желтую луну. Сразу высветились две фигуры, тащившие тело к резиновому плоту. «Обмотай вокруг ног цепь и прицепи груз. Проверь надежность». Бесшумно работая веслами, один из них отогнал плотик. Вскоре послышался всплеск. И опять стало тихо, если не считать приглушенного кваканья все той же лягушки. Часть вторая. «Альбукерк, ты с ума сошел? Ни за что не доедешь». Уайти Барретт, хозяин Найровиллского гаража, шумно высморкался в большой голубой платок. «Коробка передач барахлит, клапана стучат. А посмотри на покрышки». Разговор шел о черной английской «Эмчи», стоявшей на гидравлическом подъемнике. Механик нажал на рычаг, и машина медленно опустилась на пол. «Спасибо, Уайти». Джей сел за руль и утопил кнопку стартера. Из-под капота исторгся усталый надрывный стон. Потом раздались треск, тарахтение. Двигатель завелся, пригрозил заглохнуть, потом ровно загудел. Сворачивая на главную улицу, Джей взглянул на часы. На окраине городка сделал левый поворот к Нортгейту и стал набирать скорость перед подъемом на холм, на котором он жил. Дорога велась вокруг холма, пересекая зеленое море роскошных лужаек, деревьев и кустарника. Столбы из местного камня и причудливые чугунные ворота обозначали вход к изящным мраморным дорожкам, петлявшим по богатым угодьям и быстро скрывавшимся в листве. С главной дороги были видны крыши особняков, а кое-где мелькали и башенки в нормандском стиле, как предупреждение о том, что здесь все охраняется. Машина замедлила ход, приблизившись к большому каменному порталу, увитому плющом и простиравшемуся от приворотной будки у конца дороги. На маленькой медной пластинке, прикрепленной к чугунным воротам, значилось название «Линденвальд». Женщина в одежде прислуги махнула рукой, когда машина проезжала мимо по мощенной дорожке, усаженной лавром и рододендронами. За поворотом машина миновала огромное каменное здание из множества башенок и арок в нормандском стиле, которое и представляло главные жилые помещения Линденвальда. У дальнего конца здания Джей остановил машину у въезда в гараж, неподалеку от черного лимузина. Шофер унес пакеты к лимузину, кивнул с улыбкой. «Ну как, доехал нормально, Джей?» «Да, спасибо, Карло. Отец где-то поблизости? Только что видел его у теннисного корта. А тебя Тед искал?» «А, знаю, знаю. Ну, я загляну к нему в офис перед отъездом». Джей обогнул гараж, спустился по каменным ступенькам на белую щебеночную дорожку, по обеим сторонам которой цвели белые и желтые тюльпаны. Миновав теплицу, подошел к плавательному бассейну. Его отец, садовник, стоял на коленях спиной к нему, рядом с клумбой роз у входа на корт. У Джей защемило сердце при виде его седых волос. Он не знал точно, сколько отцу лет, но догадывался, что больше 70. «Мистер Воллингфорд, лорд Линденвальда, не раз пытался снять с него часть обязанностей», —